Любители растворимого кофе получили сей напиток, когда были разработаны более совершенные методы экстракции. Сначала появился экстрактор Сокслета, названный по имени шведского химика, большого ценителя кофе. Он не желал надолго отрываться от работы в лаборатории и мечтал о том, чтобы просто разводить концентрат кипятком. Потом метод сушки сублимации. Свой вклад в пивоваренное дело Либих внес в 1852 году. Благополучие двух ведущих пивоварен в Бёртоне на Тренте, Олсопс и Басс, грозили подорвать ужасные слухи. Говорили, что пивовары, стремясь усилить горький привкус пива, добавляют туда стрихнин. Слух, по всей видимости, пустил французский химик-аналитик. Чтобы положить конец клевете, пивовары обратились к двоим самым знаменитым химикам Англии, Томасу Грэхэму и Августу Вильгельму фон Гофману. Гофмана, недавнего ученика Либиха, переманил к себе и сделал первым профессором Королевского химического колледжа, впоследствии это заведение станет Королевской горной школой, принц Альберт, супруг королевы Виктории. Грэхэм и Гофман сошлись в том, что пиво безвредно. Однако Гофман рекомендовал распорядителям All Soaps, чтобы придать мнению экспертов еще больше веса, обратиться к величайшему химику мира, барону, к тому моменту он был уже титулован, Юстусу фон Либиху. Зальстивое письмо, подтверждавшее превосходные качества английского пива, Либих получил немалую по тем временам сумму – 100 фунтов стерлингов. В письме Гофману он признавался, что «главная проверка заключалась в том, что я с большим удовольствием выпил бутылку пива». Он, разумеется, всецело доверял анализу, проведенному его учеником. Либих беззастенчиво последовал указаниям дирекции All Soaps, в каких словах ему следует расхваливать их продукт. Вскоре его отзыв появился на рекламных щитах и в газетах. Затем, что Гофман с Либихом наверняка предвидели, Бесс, конкуренты All Soaps, обратились к ученому с похожей просьбой, и Либиху была заплачена неизвестная нам, но наверняка немалая сумма. К концу жизни характер Либиха, очевидно, смягчился. Он помирился со своими французскими оппонентами, прежде всего с Жаном Батистом Дюма, словесная дуэль с которым тянулась десятилетиями. И в 1867 году его пригласили в качестве почетного гостя на Всемирную выставку в Париже. В речи, произнесенной после торжественного обеда и адресованной жюри выставки, Либих вспоминал дни, проведенные в Париже. В 1823 году, будучи еще совсем юным, он учился у великого химика Жозефа Луи Гей-Люсака. К тому времени Гей-Люсак уже успел стать химиком правительственного комитета порохов и селитр, так что его лаборатория и квартира располагались в арсенале. Александр фон Гумбольдт присутствовал на том заседании Академии наук, где Гей-Люсак представил работу Либиха о фульминатах. Доклад сопровождался демонстрацией опыта Либиха. Отважный Гей-Люсак перед тем в одиночку поднялся на воздушном шаре на высоту 23 тысячи футов, 7 километров, побив тем самым рекорд Гумбольдта, который взобрался на вершину горы Чимборазо. Ученые прониклись друг к другу симпатией. Гумбольдт также сдружился в Германии с Либихом и теперь убеждал Гей-Люсака допустить Либиха в свою лабораторию в арсенале. У обоих химиков было много общего, а их интересы к фульминатам у Либиха и к родственным цианистым соединениям у Гей-Люсака идеально дополняли друг друга. В своей речи, произнесенной десятилетия спустя, Либих заверил слушателей, что те времена были счастливейшими в его жизни. «Никогда не смогу забыть лет, проведенных в лаборатории Гей-Люсака, когда он заканчивал успешный анализ, а вы и без моих пояснений знаете, что приборы и методы, описанные в нашей совместной работе, были исключительно его рук делом», он говорил: «Теперь вам следует со мной танцевать, как я танцевал с Тенаром». Луи Тенар, учитель Гей-Люсака, когда нам случалось что-нибудь открыть новое.